Деревцо пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышало возле себя чей-то голос. «Чудесная елка! Такую-то нам и нужно!» Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромную великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках. Повсюду были расставлены кресла-качалки, обитые шелком диваны и большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками на несколько сот далеров, так, по крайней мере, говорили дети. Елку посадили в большую катку с песком, обвернули катку зеленую материей и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет. Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли набитые сластями маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги. Выросли золочёные яблоки и орехи, и закачались куклы. Не дать не взять живые человечки, таких елка еще не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек, красных, голубых, белых, а к самой верхушке ели большую звезду из сусального золота. Ну, просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие. Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгутся свечки, сказали все. Ах, подумала елка, хоть бы скорее настал вечер и зажгли свечки. А что же будет потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробьи? Или, может быть, я врасту в эту катку и буду стоять тут такое нарядное и зиму, и лето? Да, как бы не так. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора, а это для дерева примерно то же, что для нас головная боль.